Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы продолжим разговор об изучении индуизма в России. У нас в студии уже знакомая вам Ольга Васильевна Мезенцева. Ольга Васильевна – старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый день! Ольга Васильевна, в прошлый раз, вернее, вот в двух предыдущих передачах, мы с вами говорили об истории изучения индуизма в России и начали с самых-самых ранних источников и дошли, похоже, до XVIII века. Да, да, это так. И вот сегодня мне бы хотелось спросить вас о том, как развивалось это изучение индуизма у нас в России уже в XIX веке, то есть буквально какие-то там 100 лет назад. Скажите, пожалуйста, XIX век на Западе – это период расцвета сравнительного языкознания. А какое это имело значение для развития изучения индийских религий у нас, в нашей стране, в России? Я думаю, что это имело огромное значение. XVIII и XIX век – это то время, когда Россия и западные страны сближаются. Мы помним, что в это время Индия являлась уже колонией Англии. И очень большое количество сведений, прежде всего сведений о религиях, о философии, сведения исторические, приходили из Индии на Запад. В это время Россия и Запад изучают, в принципе, одни и те же предметы, то есть они взаимно влияют друг на друга. И когда мы говорим о том, что в России знали в XIX веке, допустим, в первой четверти или в первой половине, то мы всегда должны спросить себя, а что в это время об Индии, об ее религиях знали на Западе? Здесь нужно нам прежде всего вспомнить, что начало XIX века – это развитие санскритологии, прежде всего в Германии, потом и в Англии. В это время заметны такие фигуры, как братья Фридрих и Август Вильгельм Шлегель. Они оба были поэтами и философами, и их отношение к Индии имело очень большое значение. Оно повлияло на всю атмосферу восприятия индийских религий, индийской философии, индийской истории. Они обожали и восхищались Индией. Естественно, что они сравнивали Индию с другими странами. Прежде всего, сравнивали индийскую и средиземноморскую цивилизации. И более чем естественно, что в это время на первое место в изучениях выходит санскрит. Сам Фридрих Шлегель в письме писал: «Санскрит есть источник всех языков, всех идей и поэзии человеческого духа. Все без исключения пришло из Индии. Я смотрю на все совершенно по-иному с тех пор, как приблизился к этому источнику». Значит, так писал один из них, а второй брат, Август Вильгельм, стал основателем немецкой санскритологической школы. У него было много учеников, и в это время стала разрабатываться проблема родства разных языков. И в первой четверти этого века, то есть XIX века, вот эта проблема была уже как бы решена, во всяком случае разработана. То есть мы говорим, что успехи сравнительного языкознания определили все содержание индологических студий на Западе в XIX веке, и мы не можем это отделить от того, что знали и что понимали об индуизме в России. Но давайте немного об этом поговорим подробнее. Значит, еще в конце XVIII века была высказана мысль о родстве многих европейских и некоторых восточных языков. Наблюдалось близкое родство языков народов Индии и Европы, например, иранские, индийские, греческие, немецкие, кельтские и другие. Их назвали индоевропейская семья языков. Название было не совсем точным, потому что на языках этой группы говорят не только индийцы, но и иранцы. То есть индийцы, немного сказать, индоевропейская первая часть немножечко ограничивает смысл. С другой стороны, вторая часть понятия, европейский, тоже не совсем точна, потому что в Европе есть языки других семей. Например, финские, турецкие, баски, они не входят в эту группу языков. Сравнительное языкознание сослужило очень большую услугу всему востоковедению в целом. На основе сравнительного изучения языков ставились и поднимались, и решались, и многие другие вопросы. Например, тогда же была выдвинута гипотеза о единой для многих народов прародине. Поскольку письменные памятники народов Древней Индии, то есть Веды и Ирана, значит, Авесты, были самыми ранними в хронологическом отношении, а говорили они об ариях, тогда было высказано мнение, что ария – это самоназвание для всей общности народов, некогда живших вместе, и примерно в 1500-1200 годах до новой эры завоевавших Индию. Проблема арийская, так называемая арийская проблема, очень интенсивно разрабатывалась в прошлом веке. Выдвигались самые разные решения. Но, как заключают сейчас наши специалисты по древней истории, на вопросы о том, где она находилась, и о путях, которые привели древних индоариев в Индию, а древних иранцев в Иран, однозначного ответа пока нет. Поднимались и другие проблемы, и все они тоже связаны со сравнительным языкознанием. То есть изучались такие памятники, как, например, законы Ману, изучались различные письменные тексты. Многие считали, что Индия есть родина большинства фольклорных сюжетов. Надо сказать, что Индией занимались так много, и очень многие специалисты на Западе очень искренне любили Индию. Я сама в Индии в двух местах, в двух исторических центрах, видела могилы. Когда я спросила, чья это могила, мне сказали и назвали имя очень известного британского ученого. То есть он жил в Индии, работал, любил ее и просил себя там похоронить. Вообще материалы XIX века очень и очень обширные, очень много разрабатывалось проблем, очень много памятников переводилось, очень много самых различных данных. Но, значит, в основе всего этого была все-таки проблема сравнительного изучения языков. Вот тогда и говорилось о том, что существует единая индоевропейская семья. Скажите, Ольга Васильевна, а какие языки входят в индоевропейскую семью языков? Я думаю, что это не безинтересно знать. Это, в принципе, одна из самых крупных лингвистических семей. В нее, во-первых, входят языки так называемой хетской подгруппы, то есть хетский и медийский. Очень большая группа индоарийская. Это санскрит, как древний язык. Потом среднеиндийские языки – пали, пракриты, апабхрамша. Они как бы переходные. Новые индийские, хинди, бенгали, пенджаби и некоторые другие. Значит, индоарийская – это вторая подгруппа. Иранская. Ее мы тоже можем разделить на древние иранские языки, то есть язык авесты, авестийский, древнеперсидский, на средние иранские, пехлеви, сакский, хорезмский и новоиранские. Сюда входят персидский, таджикский, вот интересно, что осетинский, курдский, памирские языки. Дальше в этой группе такие языки, как армянский, албанский, большая группа романских языков, то есть те, что связаны с латынью. Испанский, португальский, французский, итальянский, молдавский. Группа кельтских языков – гальский, ирландский, шотландский. Наконец, все знают германскую группу языков. Не группа, а подгруппа внутри этой семьи языков. Вот так точнее будет выразиться. Готский, скандинавские языки, то есть шведский, датский, норвежский, исландский, английский, немецкий, балтийская группа языков, наконец, славянские, русский, белорусский, польский, словацкий, словенский и другие есть языки. Сюда относятся также такая подгруппа, как тахарские языки, это в далеком от нас Синьцзяне. И, наконец, есть языки, относительно которых нет единства. Этрусский, например, язык. Существуют разные мнения о том, к какой семье языков его можно отнести. Но этрусский язык – это древний язык или ныне существующий? Нет, древний язык. Древние языки. Ольга Васильевна, а теперь я хочу вас спросить вот о чем. В прошлый раз мы с вами говорили о наших русских путешественниках в Индию, о Никитине, о Лебедеве. А в начале XIX века были ли такие путешественники? И написали ли они что-нибудь? Сохранились ли какие-то их записи? Я думаю, что такой фигуры, что была бы равна Герасиму Лебедеву, в это время не было. Потому что Герасим Лебедев представил целое исследование как раз того предмета, о котором мы говорим, индуизма. Но путешествия были. Например, остались записки некого Данибекашвили, путешествие в Индию грузинского дворянина. Это 1815 год. Есть такие памятники под названием «Необыкновенное похождение и путешествие русского крестьянина Дементия Ивановича Цукулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 21 год». Но я бы не сказала, что это очень содержательные вещи. Но вот в 40-х годах в Индии побывал другой человек, некто Салтыков. Он был художником, он был из очень состоятельной семьи, он в Индии был два раза, он был литератором, и он как-то тоже очень полюбил Индию. Он писал: «Хочется рисовать, но с чего начать в этом мире чудес, которых я не видел и половину». Вот он был человеком состоятельным. Кроме того, он был человеком передовых взглядов, свободно от расовых предрассудков. Он очень уважительно отзывался о тех индийцах, с которыми он встречался, ценил их моральность, писал, что их чертами являются кроткий нрав и храбрость, что у них спокойное благородство. Его записки, я повторяю, что это немного позднее, не самое начало XIX века, а 40-е годы, недавно переизданные, но они публиковались в периодике того времени, значит, в 40-х годах XIX века. Мне самой было очень интересно смотреть на его рисунки, потому что очень многие храмы, которые он запечатлевал сам, у него акварели много, я тоже видела. Как-то вот это производит впечатление. А где они хранятся, эти рисунки? Они изданы, в книжке они это есть. Угу. А где в музеях, как-то я особенно не сталкивалась. Ну, можно, в принципе, так выяснить. А что периодика того времени? Содержала ли какие-то сведения об особенностях религиозной жизни в Индии? Я думаю, что можно сказать, что конец XIX, начало XIX, первая половина XIX века в периодике того времени содержались такие сведения, которые ни в коем случае нельзя назвать скудными. Сначала появлялись переводные статьи или какие-то краткие резюме того, что было сделано за границей. Сначала это было просто об Индии, но потом уже более специально, то есть о том предмете, о котором мы говорим, о религиях Индии. И более того, появляются переводы статей, рассчитанных на подготовленного читателя. Вот, например, 1827 год в журнале «Сын Отечества» публикуется перевод статьи француза Лангуа под названием «Индуистская священная литература». Это очень содержательная статья. В ней специфика брахманизма рассматривается сравнительно с другими верованиями. И в Северном архиве публиковались также статьи. Интересно, что часто были перепечатки из известного востоковедного французского журнала «Journal Asiatique». То есть в первой трети XIX века российская общественность была неплохо ознакомлена с достижениями западного востоковедения в области изучения индуизма. Например, автор статьи в «Московском телеграфе», я думаю, прав, когда писал, что этот журнал постоянно публикует отчеты Парижского азиатского общества, в которых ежегодно с критической точностью излагается все, что успевают сделать в Европе и Азии для познания Востока. Но более того, мы говорили о переводных работах, но появляются уже самые первые работы отечественных специалистов, и они посвящены религии и мифологии Индии. Например, 1820 год, это год выхода такой книги. Она называется «Четыре первых божества Индии». Автор Курф, литератор. Он пишет, что его текст должен войти в опыт полного мифологического словаря всех народов, где будет напечатано все, сказанное древними и современными писателями о языческих вероисповедованиях народов всего мира. Неясно, вышел ли словарь из печати. Он использует труды современных ему западных востоковедов и очень обстоятельно описывает три ведущие фигуры индуистского пантеона – Брахму, Вишну, Шиву. Он говорит о том, как порождается мир. Он пишет, что существует 80 видов смертных тел, и последние из них, как считают индусы, это корова и человек. Он пишет, что существует Верховный Бог, Парабрахма, причина творения. Он также отмечает, что заблуждение, как он говорит, политеизма, то есть многобожие, связано с корыстолюбием и алчностью жрецов, которые как бы испортили древнюю веру. Это в целом содержательная работа. В ней ценный материал о Пуранах, об аватарах, о Вишну, дается описание богов. Он прослеживает сходство в богах с индийских с богами Египта, Рима и Греции. То есть это содержательная работа. Можно еще одну назвать работу. У нее объем более 50 страниц. И называется она так: «Взгляд на литературу, науку и художество индусов». Автор ее Менгуа. Там очень много говорится о священных текстах, то есть те тексты, без которых мы не можем понять индуизм в принципе. Появлялись тогда и другие работы, например, рецензия профессора Погодина на перевод законов Ману в Париже. И я думаю, здесь же мы должны вспомнить, что Карамзин интересовался Индией, и ведь он был тем, кто перевел на русский язык две главы из Шакунтлы, правда, не с санскрита. Но у него в многотомной «Истории государства российского» в третьем томе говорится о том, что знали об Индии в России в XII веке. А в томе шестом, это год его выхода, 1817, он пишет об Афанасии Никитине. То есть это вот впервые тогда стало известно об Афанасии Никитине. То есть в целом мы должны заключить, что первая половина XIX века в России, в первой половине XIX века в России уже достаточные были сведения об индуизме. Ольга Васильевна, я слушаю вас сейчас и думаю о том, что было бы интересно, наверное, многим из наших слушателей, может быть, поближе и более подробно ознакомиться со многими из тех материалов, о которых вы упоминали. Скажите, например, есть ли в наших публичных библиотеках какие-то подборки-периодики, связанные так или иначе с Индией? Моя любимая библиотека – это Государственная публичная историческая библиотека. Там прекрасный кабинет Востока. И там подобраны труды, которые были написаны за последние 300 лет. То есть представлены все направления индологии. Там очень богатое собрание источников. Вот там, например, я сама вводила в фонд «Пураны» на санскрите. Такое... Там даже переплет и сама форма книги очень нетрадиционная для нас. То есть это богатейшее собрание. Сама по себе библиотека включает то, что было собрано в России раньше. Большая часть ее фондов из библиотеки Государственного исторического музея. Но вот интересно, что в этой библиотеке в самом кабинете Востока есть так называемая Хмыровская коллекция. Хмыров жил в прошлом веке, это 30-е и 70-е годы. Он был отставным военным. Он очень любил историю и литературу. Он сам литератор, немного писал, автор ряда очерков, статей, описаний. И он в течение 2 десятилетий на свою пенсию скупал и систематизировал вырезки. То есть он обрабатывал периодические издания и обработал более 12 тысяч штук за период с 1755 по 1865. Они подобраны по томам, а Индии посвящено целых 11 томов. Там 3 темы – литература и искусство, путешествия, экономическая и политическая жизнь. То есть сейчас для наших исследователей это очень важная подборка, потому что компактно очень представлены материалы по европейской и отечественной индологии XVIII-XIX веков. И то, что в нее включено, как правило, отдельными изданиями не выходило. Теперь мы можем внутри посмотреть, вот что еще его интересовало. Труды отечественных авторов об Индии. Как переводы, что были сделаны на Западе, воспринимались общественностью. Очень много впечатлений путешественников. Вот у него подборка Салтыкова. Я читала ее там, вот в таких старых вырезках. Вот интересна еще одна тема. Может быть, многие часто об этом слышат. В Индии очень известна была в прошлом веке такая группа тугов. Они считались последователями богини Бхавани. И считалось, что они, совершая убийство, приносят жертвоприношение своей богине. Было несколько экспедиций майора Слимана, который смог покончить с этими тугами. У него есть книги, но очень много из того, что он писал о тугах, как раз подобрано вот в этой Хмыровской коллекции. Эта тема вообще была очень интересна в прошлом веке, и существует даже целый роман «Агасфер». Я, правда, не помню сейчас его автора, но интересно, что там вот все на фоне того, что могли делать туги, какие у них были возможности. Вот я читала как раз вот в этой подборке. Еще там, естественно, есть и проблемы другого плана, не те, которые интересны нам. Отклики, например, на восстание 1857 года, проблемы политического завоевания. Значит, вот такая целая подборка, которая хранится, с которой можно ознакомиться. Она доступна. Это очень интересно, Ольга Васильевна. Я думаю, что есть среди наших слушателей люди, которые воспользуются этим. А теперь мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Вы знаете, мы встречаемся вот сейчас, в наши дни, со многими людьми, которые как-то очень настороженно относятся к самой идее связи всех языков, и в частности русского и санскрита. Если мы об этом говорим, то часто наталкиваемся, ну, скажем так, на настороженность, на скептицизм. В XIX веке славянофилы, как они относились к этой проблеме? Славянофилы очень интересовались этой проблемой, но интерес их был не самый первый, потому что если стала одна из самых важных тем проблема сравнительного языкознания, то, естественно, что была и проблема уяснения связи славянских языков с санскритом. И думаю, что стоит упомянуть самого первого человека, который писал об этом. Это наш соотечественник Фёдор Павлович Адлунг. Его книга вышла в 1811 году, она так и называется «О сходстве санскрита с русским языком». В некоторых книгах пишется, что вот эта работа, она называется, но неизвестно, кто ее автор, то есть она как бы безымянная. Но автор у нее есть, это вот тот человек, который я вам назвала. А в нашей Ленинской библиотеке есть так называемый отдел редкой книги, он называется «Музей книги». Вот его книга там есть, я ее там читала. Значит, она тоже очень такая маленькая, старенькая, это 1811 год, но она очень тоже содержательная. Это оригинальное издание. Оригинальное издание, да. Значит, он во введении, во-первых, пишет, что изучение сходства санскрита с русским важно для понимания истории народов. И он пишет, что его исследование опирается на все доступные ему исследования. То есть он принимает во внимание разработки западных авторов. Вот он таким слогом пишет во введении, трудно не процитировать. «Приношу сия листки ученым и я членам». Он имеет в виду Академию наук. «Горящим истинной любовью к Отечеству, дабы приглашать их к труду полезному и обещающему успех». Он сам хотел издать большую работу «Библиотеку языков», чтобы в ней подробно рассказывалась история языков мира, народов мира, их классификация, говорилось о языках живых и мертвых, об иероглифических языках, о тайнописи. В целом, суть всей его книги, выводы как бы, свелись к тому, что очень много общих корней в русском и санскрите. Он приводит очень много примеров. Давайте я их приведу за ним. Например, он называет санскритское слово «юный», оно есть в русском. Санскритское слово «юна» в русском «юный», «тану» – русский «тонкий», «наза» – русский «нос», «нагнага» – русский «ногой», «даша» – 10. В цифрах это вообще очень много. Мы уже знаем, что… В цифрах даже есть, по-моему, прямые повторения. «Три», например. Он еще обратил внимание, что в санскрите и русском много общего в спряжении глаголов. Это тоже известно. Например, асми санскритское – это «я есть». Значит, в русском языке есть асти, эст. Но он считал, кроме того, что у санскрита с русским больше сходства, чем у санскрита, допустим, с польским. А мнение его было о родине санскрита и русского таково. Это где-то район Малой Азии. Лидия или Персия. Но, как известно, эта проблема спорная, до сих пор ясности нет. Сам Адлунг занимал значительный пост. Он был членом-корреспондентом Академии наук, главой отделения восточных языков в Министерстве иностранных дел. И все-таки в 1820 году у него вышла книга «Обзор всех языков и диалектов». Это не совсем то, что он замышлял, но она как бы подытожила все, что к тому времени было известно о санскрите. Он упомянул 450 работ и говорил о 170 индийских авторов. Кроме Адлунга, может быть, интересно еще услышать и о Дорне. Он был по происхождению немец. Он хорошо знал не только санскрит, но и другие восточные языки. Иврит, арабский, персидский. У него вышла в 1833 году книга о родстве санскрита и славянских языков. И проблема смежная интересовала его – происхождение славян. Он обращал внимание на то, что слова очень часто звучат одинаково. У него была такова, его точка зрения была такова, что праязык был основой славянского и санскрита. То есть он считал, что не санскрит праязык, а санскрит и славянский язык – это те языки, что как бы развелись из некого праязыка. Это верная точка зрения. Кроме того, может быть интересно еще узнать о том, что он перевел санскритскую надпись в Баку. У него была туда целая экспедиция. Индийцы в 17 и 18 веках были на Кавказе. Мы в одной из передач говорили о том, что в Астрахани было большое поселение. Они были и на Кавказе. И около Баку была тоже их колония. Там был храм. Там были хинду, то есть индусы, и, кроме того, там были сикхи. У них был своего рода караван-сарай, и по стенам были надписи на гуджарате и на санскрите. Очень часто они начинались словами «Слава Ганеше». Постоянно там жило, может быть, 40-50 монахов. Но к середине XIX века все это пришло в упадок. И когда Дорн там был, то осталось только 5 монахов. Потом последний из них потушил огонь, но это позднее, 1883 год. а книги их хранятся, то, что от них осталось, они хранятся в Петербурге, в отделении, это Ленинградское, Санкт-Петербургское отделение Академии наук. Ну, я еще вопрос, мой ответ на ваш вопрос такой долгий, но я бы еще хотела упомянуть одно имя. Гильдферинг. У него тоже есть книга о сродстве языка славянского к санскритам. Вот важно, что все эти книги исходят из такой позиции, что на Западе мало изучают славянские языки, а в основном занимаются уяснением родства санскрита с греческим, с латынью, с немецким. То есть очень правильно поднята проблема. То есть ясно было, что славянские языки близки действительно к санскриту. И выдвигалась точка зрения, что славянский и литовский к санскриту ближе всех. Значит, если мы говорим в целом об этом времени и об этой проблеме, и вернемся к тому, что славянофилы, что интересовало славянофилов, то мы должны тогда сказать, что славянофилы тоже обратили внимание на то, что на Западе мало занимались проблемой уяснения родства санскрита со славянскими языками. И они даже, славянофилы, даже подвигали точку зрения необоснованную, что санскрит и славянский – это не разные языки, а диалекты одного языка. Но это, я думаю, неадекватно. Интересно, что книгу Хомякова «Сравнение русских слов с санскритским» – это 1855 год. Я читала в Ленинской библиотеке, и она была с шифром из книг профессора Погодина. И на ней был даже автограф профессору Михаилу Павловичу Погодину от автора. То есть всегда интересно держать в руках такие книги. Само по себе уже эти книги живые. Они хранят как бы прикосновение тех людей, которые их создали, которые их читали. Да, они как живые. Ольга Васильевна, не могли бы вы привести еще примеры сходства санскрита и русского? Это всегда как-то убеждает больше, чем все научные выводы. Мне самое кажется, что, во-первых, очень близкое родство, близкое сходство в тех словах, которые связаны с родством. Мата, пита. Вот, например, на украинском «Матерь Божья». В санскрите есть вокатив, звательный падеж. В русском языке он уже фактически утрачен, только иногда он у нас появляется, когда мы говорим «Нин», «Тань», «Галь», что ты делаешь. Вот это звательный падеж. В санскрите он есть. И, например, сказать «О, мать», это будет «Матех». Но это просто адекватно совершенно и русскому, и украинскому. В именах родства, наверное, каждый, кто изучает и санскрит, и русский, сам найдет очень легко. Духита – это дочь, ну, например, пати – это батя, снуша – сноха. Там большое сходство в таких словах, как свекр, свекровь, ну, мне кажется, даже шурин. Очень большое сходство в том, что касается цифр. В санскрите, а потом в хинди. Экдо, тин, чатур, панч, это ясно. Очень большое сходство в глаголах. Вот, например, многие глаголы имеют общие корни. Санскритский корень бал, он схож с русским корень баловать. Например, русский корень вид, видеть, это санскритский вид. И от него произошло слово веды. Корень сам переводится как знать. И веда от этого русское слово ведение, поведение. Санскритский корень варх соотносится с русским словом ворожить. Очень близкое сходство в глаголе, например, русском совать, он сует. На санскрите это будет сувати. Естественно, что такой ключевой философский термин сад, сущее, это тоже имеет сходство с русским языком. Это асти есть. Корень, например, стха, очень распространенный глагол, стоять, они общие. Очень много и в некоторых словах, не глаголах, а в понятиях, которые что-то обозначают. Например, от корня «див» санскритского есть слово «дива» в русском языке. Они схожи. А «див» на санскрите что? «Дева» – это «бог». Да-да-да. «Дева» – это «бог». Божественное. Дивное. Да. «Дин», например, и русский «день», они схожи. «Тамас» – санскритское и русская «тьма». Сидх, санскритский корень, созидать можно соотнести с этим. Есть, например, слово агха – огнец, или корень бран – бронить. Ну, например, братри, вот мы с вами говорили. Это брат на санскрите снуша. Ну, и вообще, нужно сказать, что иногда говорят, если такое большое сходство, то, наверное, очень легко выучить санскрит. Это далеко не так, это не факт. Такого впечатления нет, санскрит очень сложный язык. Да и русский-то изучить сложно. И русский, наверное, сложный язык. Но, естественно, что принадлежность их к одной группе языков очевидна. Но я понимаю так, что это у нас уже был последний вопрос. Давайте я как бы подведу итоги нашей сегодняшней передачи. Значит, мы в прошлых передачах говорили о том, что знали об индуизме в России в X, XII, XV веках. Знания были еще самые начальные. Потом мы говорили, что в Индии был Афанасий Никитин. Он уже что-то нам сообщил об индуизме. Многое сделал Герасим Лебедев. А сегодня мы говорили о том, что было известно об индуизме в России в первой половине XIX века. Значит, мы говорили о том, что в центре была проблема сравнительного изучения языков. И эта проблема побудила ученых выдвигать и многие другие новые темы. То есть проблема общей мифологии, общей религии, общих верований, общих корней. В фольклоре это очень важно прослеживалось. Значит, мы можем заключить, что в России в это время, во-первых, было основательное знакомство с тем, что сделано на Западе. И когда мы будем дальше говорить об изучении индуизма, мы всегда будем соотносить это с тем, что знали на Западе об индийских религиях в том времени, в то время, о котором мы говорим, говоря об изучении индуизма в России. В следующий раз мы будем говорить о том, как изучался санскрит и другие восточные языки, и, соответственно, письменные памятники, мифология, верования уже в российских университетах. Вот уже будем говорить об академической школе, об Академии наук, об Азиатском музее, о том, что сделали наши специалисты, которые занимались этим уже профессионально, как своей специальностью. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Мы все с нетерпением будем ждать нашей следующей передачи по истории изучения индуизма в России. Дорогие друзья, а сейчас я хочу вам напомнить, в нашей сегодняшней передаче принимала участие Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Если у вас возникли какие-то вопросы или, может быть, предложения по поводу вот той темы, той проблемы, которую мы сегодня обсуждали, пожалуйста, примите участие в нашем радиосеминаре, пишите нам. Наш адрес 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Вела передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова.